К нашему столику шла Вики Дуглас в штатском. На ней был вызывающий алый короткий жакетик, свободные белоснежные брюки Марлен, белая английская блузка и какая-то блестящая брошка под воротником. Волосы распущены, но не завиты. Сдержанный макияж, сумочка-конверт из матово-серой кожи. «О, мисс Берг, а я ведь мечтала с вами попрощаться. Случайно зашла сюда выпить на дорожку бокал шампанского. Да, я больше не работаю в бюро. Мне все осточертело. А вы меня просто бесите. И я очень хотела сказать вам об этом, потому что больше всего в жизни я ненавижу несчастненьких жертв. Вам не место в моем прекрасном мире. С вами позабавился Энстон. Что, не ждали? А я все знаю. И вы с тех пор труп. И пахнет от вас не парфюмом, не надейтесь, а гнилой мертвой плотью, потому что вы и есть труп». Ляни вскочила раньше, чем я успела сообразить, чем лучше огреть Дуглас, бутылки шампанского или сразу стулом. «Вы ведь Вики Дуглас? Давно хотела с вами познакомиться. Я приехала сдаваться. Я Ляни Хоффман». Она протянула руку. Меня охватило странное чувство. Безысходность. Кольцо, ядовитое кольцо Евитки, лежавшее у бокала, исчезло. Я ничего уже не могла изменить. «Вики Дуглас!» — ослепительно улыбнулась девушка и ответила на рукопожатие. Я следила за их лицами, хотя понимала, что это самый чудовищный мой провал. Мне надо было валить Вики сразу. Я ошиблась. Обе продолжали улыбаться. Только улыбки их стали похожи на оскал. «Приятно познакомиться», — пропела Вики. «Всегда мечтала сказать вам в лицо, что вы дурной психолог. Знаете, я видела ролик, на котором ваши дочери, эти тупые коровы, рвали друг дружку на части. Если бы мне не удалось с вами встретиться, его бы показывали вам сегодня всю ночь. Зрелище, что надо. Но вы оказались куда большей дурой, чем мы ожидали. Я пришла за вами, а не за Берг. Но мы так и знали, что вы поверите, будто я собираюсь грохнуть ее, и постараетесь вызвать огонь на себя. У вас же чувство вины. Вы страдаете из-за дочек, ищете смерти. Да-да, та самая зависимость и жертвенность. Вот у меня, например, ее нет вовсе, а у вас есть». Ляни смертельно побледнела и пошатнулась. Вики выпустила ее руку и отскочила, но тут Хикати с ревом напрыгнул на нее, стал душить. А я едва успела подхватить падающую Ляни. «Как глупо, господи, как глупо!» «Делла», — прошептала она. «Надо же, еще соображает. Мое завещание тебе. Будь свободной. Хочешь ласки, бери и заботу, и комфорт. Все бери, только отдавай. Столько же. Тогда честно. Тогда партнерство, пожалуйста, ради меня. Кто-то должен жить в новом прекрасном мире». «Обещаю. Леони, что за яд? Я вызываю скорую помощь». «Не надо. Очень быстро. Еще минута. Две. Не больше». За спиной раздался грохот. Кто-то упал. Крики. Я уже ни на что не обращала внимания. Еще мгновение, и рядом появился тяжело пыхтевший Хикати. Засуетился, пытался кого-то звать на помощь. «Она убежала», — сказал он. «Сейчас, сейчас, я сюда нашего врача». «Лоренс», — позвала я очень ровным голосом. «Пожалуйста, попрощайтесь, пока Леони вас слышит». И он весь обмяк, погас. Схватил Леони, прижал к груди, по его лицу покатились слезы. Я встала и медленно отошла. Вики не уйдет далеко. Ее поймают не позднее сегодняшнего вечера. Но мне показалось чертовски важным взять ее самой. Мне казалось, я действую очень взвешенно и хладнокровно. Я вышла на парковку, спросила, кто видел красивую девушку в белых брюках. Мне показали, она побежала в парк. И я побежала следом. Я увидела ее довольно быстро. Она обогнала меня на 500 метров, не больше. И я бегала лучше. Мы неслись по аллее, как призовые скакуны. И я уверенно настигала ее. Сейчас начнет стрелять. Буду уклоняться и считать выстрелы. А потом она замедлила бег. Остановилась, бросила пистолет на землю, повернулась ко мне лицом, протянула правую руку, ладонью вверх. Я подбежала, но вплотную подходить не стала. Ладонь была белой, в голубизну, и черная точка свернувшейся крови посередине. Вики безмятежно улыбалась. «Мы все носим с собой яд. Для себя. Иногда для тех, кто мешает», — объяснила она. «Леони тоже. У меня был антидот, но я ошиблась. Это не тот яд, который мне назвали. Может, оно и к лучшему. Если бы я не побежала, у меня еще был шанс. Но я нагрузила сердце и увеличила кровообращение. Если бы я выжила, меня отправили бы в тюрьму, и мне пришлось бы придумывать, как удавиться. Лучше так». Она сделала шаг ко мне. Я от нее. «Боишься? Правильно!» Вики засмеялась. «У меня есть сообщение для тебя. Ты не умрешь, нет. Но если станешь брыкаться, умрут другие. Достаточно сказать одно кодовое слово твоей придурочной маменьке. Она пойдет и задушит подушкой твоего тупого папеньку. Все обработаны. Ты их любишь, да? Зависимость — чертовски удобная штука. Тобой можно управлять. Подумай хорошенько. Выиграть ты не сможешь. И хорошо жить не будешь, нет? Поедешь обратно на Арканзас коровам хвосты крутить. Самое то для тебя. Но если будешь паинькой, то тебе подарят кое-кого. Твоих чокнутых подружек. Твою глупую семейку. Твоих идиотских мужиков. Я бы их всех своими руками зарезала, чтобы нервы не трепали. Но это я. Я умная. А ты дурочка. Ты хочешь их спасти? Вот и спасай. И просто делай, что тебе говорят». «Кто говорит?» «Он сам придет и скажет. Твоя задача — просто выполнить приказ. Усекла, да?» Далеко вдали, за спиной, я услышала полицейскую сирену. «Ну, очень вовремя. Да». Вики побледнела. Улыбка стала кривой. Она машинально прижала руку к сердцу. «Надо же! Я не знала, что Леони мазохистка. Такую дрянь для себя держала!» Она еще пыталась шутить. «Черт, как больно! Я не думала, что будет так больно!» Она сделала шаг в сторону. Лицо исказилось гримасой. Упала на четвереньки, ее вырвало. Потом, тяжело дыша, она села рядом с лужицей кровавой пены. Ее взгляд полыхал ненавистью. «Ну что ты смотришь?» — крикнула она. «Ты что, не видишь? Я умираю! Скорую вызови, дура!» Я спокойно набрала код службы спасения, указав координаты. «А ты разве боишься смерти?» «Я жить хочу! Ну помоги же мне, сделай что-нибудь!» Она завыла, схватившись за живот. Я не сдвинулась с места. Вики поползла к брошенному пистолету. Я легко перепрыгнула через нее и мыском туфельки откинула пистолет в кусты. «Ничего», — сказал я равнодушно. «Ваша секта верит, что все, кто умер до часа Икс, возрождаются совершенными. Вот и проверишь. На себе». Ответом мне была ругань. Вики упала на мелкий гравий аллеи, ее корчили судороги, с губ летела пена, она кричала так, что закладывала уши. Она умоляла спасти ее, что-нибудь сделать. Она не хотела умирать так рано, так глупо, так унизительно. Я молча наблюдала. Кажется, я знала, чем ее убила Леони. Хороший препарат. У меня в одной из миссий тоже была ампула этой штуки. На всякий случай. Смерть наступает без боли и страха. Просто теряешь сознание, а через 5 минут здороваешься с предками на небесах. Но в сочетании с традиционными антидотами такой вот интересный и поучительный эффект. У этого препарата не было антидотов, потому его и выдавали разведчикам. Поэтому Леони выбрала его для себя, чтобы никакой врач не помог. Нам, владеющим секретами, нельзя позволять спасти себя. Синильная кислота, конечно, еще эффективнее, но сложнее в обращении. Было несколько случайных смертей. Надо будет оплатить Леони нормальные похороны. Почему-то подумала я. Похороны, а не кремацию. Как жаль, что она умерла. Вики все еще кричала. Ее можно понять. Агония — тяжелый этап в жизни. Может быть, даже тяжелее, чем рождение. Лучше кричать, потому что крик отвлекает. Психика защищается, хотя, казалось бы, какой смысл беречь психику, если жизни осталось несколько минут? Но человек такая тварь, что не верит в смерть, даже когда мозг уже начал разлагаться. Борется за существование, старается уцелеть. Быстрые шаги, шумное дыхание, по аллее к нам бежал Хикати. А у Вики, наконец, прекратились судороги, она села, покачиваясь. Ну да, это тот самый препарат. Если сочетать его с антидотом, то на одном из этапов появляется видимое облегчение, когда кажется, что смерть прошла стороной. После этого наступит короткая и по-настоящему жуткая агония. Я подумала, не заткнуть ли заранее уши. Не будет ли это смотреться чересчур цинично? Хикати застыл, глядя на Вики. А в небе уже рокотал вертолет службы спасения. Быстро, однако, но спасти не смогут. До смерти 5 минут. «Что это?» — спросил он. «Энола Гэй», — ответила я. «У Леони был прекрасный вкус. Вы проводили ее?» «Да». Хикати чуть запнулся, но справился с собой. «Ее уже увезли в морг. Делла, я хочу попросить вас. У вас есть связи. Земля в Шотландии дорогая. Деньги у меня есть, но мне просто не дадут. Я формально не местный, и даже связи подобающих нет. Я хочу похоронить Леони по-человечески в земле. Я не верю в Библию и прочее, но вдруг будет страшный суд, трубы архангелов, знаете ли, мертвые восстанут из праха. Но если праха нет, как же они восстанут? Мало ли, что мы знаем об этом мире? В общем, я бы хотел, чтобы у нее была возможность восстать. Если мертвые не восстанут, ничего страшного. Но могила — это тоже хорошо. У нее же сын и 2 дочери еще живы. Не знаю, говорил ли я вам, но обе дочери — в некотором смысле тоже мои жены. Леонита знала, конечно, и была очень рада. В общем, у нее есть внуки, мальчик и девочка, 3 и 4 года. Девочка очень похожа на Леони, и зовут ее тоже Леони. Удивительно, сам не ожидал, что от меня могут быть красивые дети. Впрочем, моя мама в юности была красотка, да и отец. Я-то просто насмешка над ними, но детям это не передалось. И я подумал, наверное, Нюру, девчонкам, да и детям нужна эта могилка. Просто прийти к близкому человеку, правда, да? Наши предки были не дураки, раз столько тысяч лет берегли кладбище. Вы меня понимаете? Я как раз думала о том, что ее надо похоронить в земле. Конечно, я сделаю для вас, что смогу. Рокот вертолета нарастал. Я уже увидела его из-за верхушек деревьев. Вики обрадовалась, но именно в эту секунду началось самое страшное. Она выгнулась дугой, завыв низко и жутко. Хикати позеленел. «Бежим!» — рявкнула я. «Но как же мы ее бросим?» — прошептал он. «Человеку плохо!» Я схватила его за руку, потащила под деревья. У меня все плыло перед глазами. Я уже знала, что сейчас произойдет. «Идиот! Это Энола Гэй с антидотом! Ее нельзя спасти! Она уже 5 минут как мертвая! Я должен...» Тоненько выкрикнул Хикати, вырвался и смешными прыжками помчался по аллее. Я просто смотрела. Поздно. Неоправданный риск. Не имею права. Должна стоять. Туша вертолета с цветографической схемой службы спасения. Позади вторая. Настоящая. Человек с винтовкой в боковом люке чуть высунулся за борт, чтобы лучше видеть. 2 выстрела. 1. Оборвал мучение Вики. 2. Нелепую жизнь Лоренс и Хикати. Первый вертолет унесся вдаль. Выли сирены. Кто-то вдали кричал, прибежала чья-то собака в ярко-розовом ошейнике, поглядела с ужасом на трупы и попятилась, поджав хвост. Следом из кустов выскочил подросток в килте. Рыжеватый, нескладный, с белесыми ресницами. Вытаращил голубые глазища и встал, как столб. Вертолет спасателя искал место для посадки. Там уже все поняли, поэтому не торопились. «Придется мне покупать 2 места на кладбище». Нельзя же разлучать людей, которые были слишком умными и слишком гордыми, чтобы пожениться иначе, чем за 30 минут до смерти. Я подошла. Вики. В порванной грязной одежде, всего 5 минут назад нарядной и праздничной. Она считала, что ее жизнь удалась, что она самая умная, что знает, как надо. Свысока глядела на тех, кто не сумел устроиться так же славно, как она. Она лежит на гравии, в крови и ядовитой пене. Ее придется хоронить в закрытом гробу, потому что снайпер вогнал пулю в глазницу. А Лоренс Хикати в смерти внезапно стал почти красивым. Лицо разгладилось, губы застыли в подобии улыбки. Я поверила, что у него могут быть Хорошенькие дети. Он лежал на спине, положив одну руку на грудь. Лежал очень прилично и благообразно. Даже ноги не раскинул и брюки не задрались. Умеют же некоторые умирать. Проклятие. Лоренс, мы так и не успели стать настоящими друзьями. Я гляжу на тебя, и мне хочется плакать. Горько и безнадежно. Мне не хотелось плакать лет 10, самое малое. Я хотела дружить с тобой и с Леонией. А дурацкая Нина Осси стала бы нам общей дочкой. Она гениальна, ты же знаешь, да? Мы втроем непременно поставили бы ее на крыло. Мы бы не только подарили миру ее гений, но и научили бы ее быть счастливой. Мы бы справились, я знаю. Леони, Леони, я знала тебя всего какой-то час. Мне будет тебя не хватать. Такое бывает лишь однажды в жизни, когда смотришь человеку в глаза и все понимаешь. Ты права. Я никогда не была свободной. И ты тоже. Ты знала меня всего ничего, но ты чувствовала личную ответственность за всех женщин в мире и за всех мужчин. А я пытаюсь увильнуть от ответственности даже за себя, не говоря уже про Августа и Нину Осси. Знаешь, я решила, мне так больно, что я позволила убить тебя. Я ошиблась. Я промахнулась. Тебе показалось, что убить хотят меня. И ты без колебаний меня прикрыла. Ради тебя. Ради тебя я не брошу Нину Осси. Она мне надоела. Я устала от нее. Она мне никто. Но ты заплатила жизнью за мою жизнь. А я постараюсь вернуть капельку твоего долга. Нину гробили твоей методикой. Я очень-очень постараюсь, чтобы она опомнилась и вернулась к жизни. Если музыка и вправду язык ангелов, ты на том свете услышишь ее песни. Я похороню вас с Лоренсом рядом, если получится, в Пиблс. Ты никогда там не бывала? Красивое место. Верховье великой шотландской реки Твит. Я разыщу твоих детей и внуков и скажу им, где твоя могила. Как жаль, что я не могу сделать для вас ничего, кроме этого. Поздно вечером пришел курьер с пакетом. Полицейские штампы на конверте меня насторожили. «Что это?» — спросила я. Курьер пожал плечами. Было бы странно, если бы он знал. Я раскрыла конверт. Изнутри выпал еще один. Мятый, с торопливой надписью от руки. «В случае моей смерти передать Офелии Гвиневере Ванденберг, княгине Сонна, Лоренс Хикатти». Я разрезала второй конверт. На стол выпала карточка с чипом. Я узнала ее. Та самая карточка, которую Леони сегодня передала Лоренсу. Ее работы. И салфетка. Обычная бумажная ресторанная салфетка. Кривые строки. «Делла, я предчувствую беду. Возможно, сегодня меня не станет. Я не боюсь смерти. Но есть незавершенные дела. Вот координаты моего архива. Передайте его моему помощнику Скотту или сами найдите человека, который закончит мою работу. Хоть среди инквизиторов, хоть среди разведчиков. Сделайте что-нибудь. И я всегда, с первой встречи, хотел сказать вам, что вы необычайно красивы. Пожалуйста, будьте счастливы. Лоренс». Понятно теперь, почему он прибежал на аллею так поздно. «Санта!» — рявкнул я. Она возникла в дверном проеме. «Проводи курьера. А мне, пожалуйста, вот сюда, бренди, сразу бутылку. И до завтрашнего вечера не беспокоить». Санта скользнула взглядом по кабинету. «Тебе это нужно», — сказала она. «Ты великая колдунья, но ты человек, а не бог. Я слушала новости. Я сегодня пожертвую немного своей крови Матери Чудес. Ты потеряла друзей. Пусть она примет их. Побудь наедине с нею. Кер будет дежурить в коридоре. Снаружи». Она принесла бренди и закрыла дверь. Я оглушила себя несколькими большими глотками, а потом снова посмотрела на прощальное письмо Хикатти и, наконец-то, разрыдалась. Мы стояли вокруг могилы. Священник, родственники, случайные друзья. Краем глаза я видела Нюра, его сестер, двоих детишек. Все, что осталось от Леони и Лоренса. Он соблазнил ее дочек, хотя хотел жениться на ней самой. От соблазна родились дети. Рыжую девочку я знала, зовут Леони. Про мальчика я не спросила. Через 2 часа отвезу их на космодром. Это дорого, но я пригнала свою яхту конкретно на землю. Они поднимутся на борт, все 5. На борту их встретит мой пилот, самый лучший пилот в галактике, и мой экипаж. Завтра они будут на Сонно. Там безопасно. Я не смогла защитить Лоренса или они. Я пытаюсь откупиться, спасая их потомков. Но разве мои усилия вернут к жизни двоих людей? Нина Осси, моя нелепая, моя неуместная подружка, бывшая любовница моего бывшего мужа. Она прилипла ко мне случайно и осталась со мной, потому что ей больше некому было прилипнуть. Как это странно и как это ужасно. Она же гений. Неужели она никому не нужна, кроме меня? Нина поднимается на трибуну. Господи, как же она оскорбительна в своей яркой одежке, со своим малиновым париком. Она поправляет микрофон. Я вижу, что глаза у нее намокают. Я мало знала Лоренса и совсем не знала Леони. Два гроба стоят рядом, открытые. Муж и жена. Но об этом знаю только я. Я успела купить двойной участок на городском кладбище Пиблс. Их похоронят в земле. Вместе. Лоренс много говорил со мной о музыке. Он сказал, что одна вещь у него всегда ассоциируется с Леони. Он говорил, что на свадьбе обязательно будет эта музыка. Нина подавилась воздухом. Я не знаю, насколько это уместно на похоронах, но Лоренс говорил, что Леони напевала эту штуку, а он ее поддерживал. Это их вещь, поэтому если они слышат, пусть им будет приятно. Она всхлипнула, подняла одну руку к лицу, утерла слезы, потом вторую, потом с силой сжала пальцами лоб, скулы, глаза, сорвала малиновый парик, отшвырнула его, посмотрела на музыкального менеджера. «Пожалуйста, Бизе Хабанеро». И отвела в сторону микрофон. С первых нот я узнала эту вещь. Именно ее насвистывал Хикати в Камелоте, а Леони ему вторила. Значит, правда. И на их свадьбе звучала эта песня. Я никогда не видела, чтобы так пели. Радостный, торжествующий гимн, спетый с закрытыми глазами и мокрым от слез лицом. Мы плакали. Все. Молча. Два гроба опустили в землю. Рахманинов. Вторая симфония. Не Моцарт, нет. Рахманинов. Я очень люблю эту вещь. Но после сегодняшнего вряд ли смогу ее слушать. Стуки земли о крышку гроба. Какой сухой и гулкий звук. И не хочется думать, что под слоем земли окажутся лица. Красивые, даже в смерти привлекательные. Что с ними будет под землей? Как они там будут без света, в холоде и сырости? Я ведь могла их спасти. Мы уходим с кладбища. Нюр с сестрами уже в машине. Нина на миг прильнула ко мне. «Дел, прости». Я смотрю на нее спокойно и сочувственно. «Нина, скажи честно, ты справишься?» «Ты хочешь справиться?» «Больше всего на свете хочу. Сейчас еще больше. Знаешь, я ведь ему обязана». «Я помогу тебе». Она смотрит на меня радостно и неверяще. Господи, да неужели эту девчонку никто и никогда не любил? Если сорвешься, я запру тебя на Сонно. У тебя будет студия, будут инструменты, но тебя будут контролировать, как в тюрьме. Я поручу эту задачу очень красивой женщине. Твое эстетическое чувство запляшет от радости, но ты шагу не посмеешь сделать самовольно. Эта женщина — китаянка из Шанхая. Она леди-босс, если ты понимаешь, что это значит. Я вынула ее из шанхайской тюрьмы, где она ждала смертного приговора и казни. Я пообещала ей, что ее дочь получит наше гражданство и достойное образование. Она ожидала, что я прикажу ей мыть полы и убирать в зверинце, и радовалась, потому что это всего лишь работа, и моего работника никто не смеет оскорбить или унизить лишь потому, что он убирает грязь. А я вместо этого попросила ее прекратить воровство слуг во дворце и отучить мою свекровь от пьянства. «Представляю», — шепчет Нина с восторгом, — «я поручу тебя ей. У тебя будет все, что действительно нужно для ума, души и тела. Но у тебя не будет ни малейшей возможности выйти за рамки назначенного тебе поведения. Ты сможешь попросить, чтобы тебя обучили каллиграфии или китайскому, но ты не сможешь выпить ни капли вина. Слушай, «А может, ты прямо сейчас это сделаешь?» — искренне удивляется Нина. «А то у меня есть идеи, с ними бы надо поработать, и Сона — отличное место. Опять же, китайская леди-босс. Это запредельно круто, это вдохновляет». «Я ненавижу ее». Поднимаю левую руку, говорю в браслет. «Баба Лиза, у вас один лишний пассажир. Буйный. Насонно. Сдадите ее с рук на руки Юлинь. Я напишу ей и проинструктирую. Когда доставите, вернитесь на землю, потому что у пассажира еще ребенок, две собаки и куча специфической аппаратуры, без которой обойтись нельзя». Нина смотрит на меня так, будто я спасла ей жизнь. А может, и на самом деле спасла. «Одно знаю. Очень удобно иметь под рукой планету, куда можно отправить тех, кто тебе дорог». «Удивительная страна», — сказал Энрике. «Здесь как будто всегда осень». Нашел чему удивляться. Я вот удивилась, что он сравнил шотландский июль с осенью, потому что в золотом Мехико так выглядела зима. Но, должен признать, в этой постоянной осени есть свое очарование, своя романтика. Мы медленно шли вдоль реки по направлению к руинам Баронского замка. Честно говоря, у меня не было желания встречаться с Энрике. С куда большей охотой я поболтала бы с Марией. Пожалуй, ее религиозность была бы кстати в моем нынешнем настроении. Когда переживаешь чью-то смерть, разговоры о Боге помогают справиться с горем. Начинает казаться, что люди не умерли, а просто куда-то переехали. Да, навсегда. Да, в другой мир. Но так легко представить, что этот другой мир — просто недоступная планета, этакий монастырь. И там им комфортнее, не нужно за них беспокоиться, у них все хорошо. А придет время... и ты к ним поедешь». Энрике не интересовался, хочу ли я с ним встречаться. Он позвонил и сказал, что волею судеб оказался в Пиблс, у него выдался ничем не занятый час, и он хотел бы поговорить со мной. Ему есть что сказать мне, и он надеется, меня порадуют новости. Я не особо сопротивлялась. Мы встретились у старого моста и пошли направо по тропинке. Я почти все время молчала. Энрике... ограничился несколькими банальностями вроде замечаний о погоде и местных нравах. То и другое ему скорее нравилось, чем нет. И уж точно он переменил свое неблагоприятное мнение о Шотландии, сложившееся поначалу. Признаться, поначалу я был шокирован. Холодно, ветер, дождь. И это ваше лето? Странные люди. Я не сразу понял, а ведь именно такой я и представлял себе землю в детстве. Стылый и отчужденный, высокомерный и насмешливый. И удивительное дело, я скоро привык и даже нахожу эту страну привлекательной. Пожалуй, даже более привлекательной, нежели древняя Мексика, которая почему-то не произвела на меня впечатления. Тропинка, раскисшая от утреннего дождя, петляла между натоптанными углублениями, в которых все еще стояла вода. Надо бы намекнуть Скотту, чтобы дорожку выровняли и засыпали гравием. Хотя это бесполезно. Это уже муниципальная земля, а муниципалитет Пиблс просто трясется над всем, что старинное. Даже если это просто грязь вдоль реки. 2000 лет эта грязь тут была неизменной. Сохранение этой грязи есть сохранение истинного духа Шотландии и ее традиций. Какое право слово «кошмар» эти традиции? «Доктор Вальдес, это и есть те новости, которыми вы мечтали меня порадовать? То, что вы, наконец-то, адаптировались к Земле и ее многообразию?» Он мягко и смущенно засмеялся. «Нет. Разумеется, нет». Помолчал. «Я должен поблагодарить вас за ту перемену, какую вы произвели с моей женой. Она расцвела. Я знаю, вы довольно часто видитесь, но самые важные перемены произошли дома». Мария снова похожа на ту юную девушку, которой я предложил руку и сердце. Я всегда говорила, что северный климат полезен для мужчин. Они в нем молодеют и начинают видеть девушек даже в матерях своих 3 детей, — съязвила я. Энрике хохотнул. Я думал, вы скажете что-нибудь привычно вежливое, мол, ну что вы, я тут ни при чем, или даже не стоит благодарности, ваша жена чудесный человек, а вы... Зачем же я буду говорить то, чего вы ждете и что вас ни капельки не удивит? «Да-да», — кивнул он. «Понимаю. Удивить — это наполовину победить. Кажется, я не ошибусь, если предположу, что ни разу не сумел удивить вас». Вопрос был явно риторическим, а на риторические вопросы я отвечаю только Августу. И исключительно потому, что в его исполнении они несут обычную функциональную нагрузку высказываний, вопросительных по сути, а не только по форме. «Думаю, мои новости тоже не очень-то удивят вас. Я знаю, что последние дни вы вели наблюдение за моей матерью». Пауза повисла в воздухе, как мотылек-бражник, нацелившийся на душистый ночной цветок, трепеща крылышками и привлекая больше внимания, чем бой башенных часов. Налетел холодный ветер, и я застегнула куртку доверху. На солнце снова набежало облако, а за ним уже толпились коллеги, одно другого тяжелее и темнее. Скромное лето померкло и мигом превратилось в осень. Кажется, сейчас мы вымокнем. Но в Шотландии не принято обращать внимание на такие мелочи, как внезапный дождь. И тем более отменять прогулку на свежем воздухе из-за какой-то чепухи, к которой тут все привыкли. Возможно, благодаря именно вашей деятельности я и узнал, сколько всего от меня скрывали. Признаюсь, многое для меня стало сюрпризом, неприятным. И я не зря поблагодарил вас за вашу работу с моей женой. У меня есть все основания полагать, что мой брак закончился бы вчера вечером, если бы Мария не подружилась с вами. Она и в самом деле изменилась. В чем-то стала юной, а в чем-то приобрела мудрость. Мы дошли до поворота тропинки, когда я поняла, что мерзну вовсе не от холода. И веяние осени, почудившееся мне в пасмурном небе и завываниях ветра, оно никак не соответствует реальности. Вокруг по-прежнему царил июль. На том берегу реки в палисадниках цвели розы и гортензии, и было, в сущности, очень тепло. По этой тропинке мы шли с Ниной Оси весной, когда листва еще не распустилась. Брызгал усталый дождик, а Нина все подбирала слова для своего важного разговора. Перед нами скакала Василиса. Далеко впереди Мигель Баш ловил форель, а у его ног крутились две собачонки. Собачонки кинулись к нам, мы отвлеклись, и в этот миг Мигелю снесло полчерепа пули робота-снайпера. Несколькими днями позже я шла по этой же тропинке одна, только с Василисой. Тоже было мокро и грязно. И Василиса нашла в роще несчастных собачонок, жить которым оставалось совсем немного. В тот день я познакомилась с Лоренсом Хикати, не зная еще, что он обречен. Собак мне спасти удалось, Лоренса нет. Потом я снова шла здесь, под охраной Шона Ти, Василисы и собачек. И меня чуть не убил ряженый сектант, притворившийся доминиканцем. Не удалось, но умер сам. Я попыталась вспомнить хоть одну свою прогулку по этой тропинке со дня гибели Мигеля, когда я вернулась бы домой без очередного трупа или кандидата на его роль. И не смогла. Кажется, всякий раз, стоит мне сюда прийти, кто-то погибает. Может быть, не сразу, как погиб Хикати. И кто следующий? Я оправдался за то убийство, в котором меня обвинили. О, в этом нет моей заслуги. Меня оправдал мой свидетель. Он запнулся, подбирая слово, и я все поняла. Да, сознался Энрике. Пожалуй, это было сложнее прочего. Сложнее, чем после всего поговорить с матерью. Моя жена верила, что была единственной моей женщиной, что я к алтарю пришел столь же невинным, сколь и она. Вы сами сказали ей это. Да. И мне пришлось сознаться, что я лгал ей. У меня была подруга, была в течение всего моего брака и есть внебрачная дочь. Я любил и люблю эту женщину. Не так, как жену, нет, но я дорожу ею. Она в определенном смысле значительно превосходит меня, и я признаю это с радостью. Мне повезло, что такая женщина полюбила меня. Я часто думал, что, наверное, не очень-то и достоин ее любви. Но меня эта мысль нисколько не огорчала, нет. Напротив, в ней был стимул для духовного роста. Отчего же вы не женились на ней? Она не захотела выходить замуж. Наша дочь родилась уже после того, как я женился на Марии. Но если бы и до моей свадьбы, это ничего не изменило бы. Никто не знает, что это ее родная дочь. Тем более, никто не подозревает, что отец ребенка — я. Моя подруга представила дело так, словно удочерила сиротку. И поскольку все общество знает мою подругу как женщину исключительно строгих правил, и мы были чрезвычайно осторожны в наших отношениях, никому и в голову не пришло уличать ее во лжи. А вторая причина — моя мать. Она никогда не позволила бы мне жениться на женщине, которая умнее нее. «Звучит не очень-то уважительно по отношению к Марии». Марии было 18, когда мы обвенчались, и никто, кроме меня, не ждал от нее большого ума. Она жила затворницей, и все, что о ней было известно в обществе, она необыкновенно красива, скромна и набожна. Я воспользовался этим обстоятельством, поскольку совершенно не желал давать свое имя пустоголовой кукле, которая не вызывала бы у моей матери особой ревности. Разумеется, я понимал, что матери хватит одного дня, чтобы раскусить Марию. Но тогда будет уже поздно что-то менять. Мы все ближе подходили к руинам Баронского замка. Я искоса следила за Энрике, улавливая смысл его монолога скорее машинально. Все мысли занимал вопрос, кто — он или я. Или мы сейчас найдем труп кого-то третьего. Его речь снова обрела книжное звучание. Так бывало всегда, когда Энрике готовился к разговору. Но сейчас в ней не было лишнего пафоса, словно Энрике не пытался в чем-то убедить меня. А ведь ему и не нужно убеждать. Я в их играх занимаю то место, на котором уже недоступно для него. Он готовился к этой встрече, да, но потому что ему действительно важно сохранить свое доброе имя в моих глазах. Или добрую память о себе. Поежившись от мысли, что, возможно, слушаю завтрашнего мертвеца, я решительно повернула назад. «Вы устали?» — почти испугался Энрике. «Или я утомил вас? Мне не нравится место». «Я разлюбил его с некоторых пор. Если у вас еще много такого, что вы желаете сказать, можно продолжить где угодно, хоть в поместье, хоть в любом из городских кабачков. К тому же скоро пойдет дождь. Тогда я постараюсь уложиться в те несколько минут, которые у нас остались. К сожалению, я не могу задерживаться. Мама уезжает. Завтра. Мария с детьми отправилась на экскурсию, и я хочу быть дома до ее возвращения, чтобы не оставлять ее наедине с моей матерью». Я понимающе покачала головой. «Да, мне вчера пришлось принять тяжелое решение. Когда Аринью сообщил мне дату убийства, я понял, кто убил. Потому что того человека убили в моем доме. И если я не виновен, то убийца — моя мать. Только она могла отдать моему секретарю приказ от моего имени, и он не задумался бы его выполнить. Все знали, что мама — ближайший мой советчик, что я доверяю ей, и все полагали, что говорит и действует она от моего имени. Особенно в случаях, когда мне не стоит явно открывать свое участие. Печально. Еще печальнее, что я даже не подозревал, какие приказы она отдавала. И кому, и сколько лет. А я ведь полагал, что моя дурная слава — работа конкурентов. Что это все выдумки, чьи-то интриги. Вчера все открылось. Энрике помолчал. Сложно даже представить всю значимость поступка моей подруги. Конечно, Аринью не из тех, кто публично опозорит даму. Но в моей семье секреты кончились. Я уже тогда понял, что мне предстоит признаться Марии в неверности. Я ушел в кабинет, чтобы подумать как следует, и тут меня побеспокоили из федеральной безопасности. Я обрадовался. Это был повод немного оттянуть объяснение и даже согласился приехать в бюро сам, хотя мог бы потребовать, чтобы следователь прибыл ко мне. Причем так, чтобы мои домашние не заподозрили, кто он. Итак, я приехал. Говоривший оказался директором местного бюро. «Йен Йоханссон», — подсказал я. «Да, спасибо. У меня профессиональная память на имена и лица. Политику без этого никак. Впрочем, разведчику и следователю тоже». Но его имя оказалось слишком сложным. Я путаюсь в этих северных фамилиях. Благодарю, что напомнили. Он довольно приятный человек и, на первый взгляд, производит несерьезное впечатление. Но я быстро понял, что было бы ошибкой как считать его слабым человеком, так и примерять на него привычные штампы. Федерал, ищейка. Один из редких случаев, когда симптомы профессиональной деформации личности практически не замечаются. А вот сила характера видна. Тропинка кончилась неожиданно быстро. И я испытала немалое облегчение. Что за чертовщина? Вечно мерещится, что там кто-то целится в меня. От него я и узнал, что моя мать уже здесь, на земле, продолжает плести те же интриги, что и дома. Я рассердился. Мне кажется, я впервые в жизни почувствовал гнев такой силы. Моя мать поступила гнусно. Она надеялась на мою любовь к ней. Но я в первую очередь правитель. Я не имею никакого права скрывать преступление, даже если его совершила родная мать. Это я и высказал ей вчера вечером. Я сам побеспокоил вашего военного министра, господина Ронту, и потребовал, чтобы мою мать до суда, если ей предъявят какое-либо обвинение, содержали в другом месте. А если обвинений не будет, то я в любом случае не желаю оставаться с нею под одной крышей». Энрике вдруг язвительно усмехнулся. «Когда он начал уговаривать меня не горячиться, я не поверил своим ушам. То есть он хотел, чтобы я простил преступницу? От неожиданности я сказал, что мне вера не позволяет проживать с матерью в одном доме, когда я уже женат. Удивительно, но это он почему-то понял. Большой чудак этот ваш министр. И я бы добавил, что он далеко не умен. Поразительно вообще, как с таким министром вы ухитряетесь одерживать над нами военные победы. Так воюют солдаты и офицеры, а вовсе не министры. Логично. Солдаты у вас хорошие, бесспорно. А вот офицеры попадаются всякие. Хотя для блага моей страны было бы лучше, если бы в соседних с Эльдорадо округах продолжали командовать люди типа Энстона или Мимороу. Боже упаси увидеть там кого-то вроде Лайона Маккинби или Александра Шумова. Я ответила ему бледной улыбкой и пообещала непременно передать обоим его отзыв. Надеюсь, вы не забудете уточнить, что я с удовольствием познакомился бы с ними лично. Я уже видела короткую подъездную аллею, ведущую к главным воротам поместья. А что сказала Мария? Она поддержала меня, молча, как и подобает умной женщине. Но я чувствовал, что она целиком на моей стороне. Это было до или после вашего признания в неверности? Энрике остановился и замолчал. Взгляд его черных глаз скользил по верхушкам деревьев, и я все яснее видела на его челе неуловимый знак. Особенный. Как жаль. Но почему именно сейчас? После. Я сказал ей всю правду. Вам интересно, что она ответила? Она ответила, что ей не в чем упрекнуть мою подругу. Они знакомы, и Мария, оказывается, всегда думала, если я изменю ей, то лучше бы с этой женщиной. Она сказала, что любой жене непереносимо узнавать, что муж променял ее на девку, которая во всем хуже обманутой супруги. Совсем иное дело, если любовница во всем превосходит жену, а жена независтлива. Я удивился, но ответил, что не во всем. Мария красивее, и у нее мягче нрав. И это тоже чистая правда. Моей подруге с ее характером следовало бы родиться мужчиной, хотя сердце у нее бесконечно женское. Зачем-то он нерешительно переступил с ноги на ногу, потом весело улыбнулся. «Сегодня и завтра у нас хлопоты, а послезавтра мы хотели бы видеть вас в нашем доме, если вы найдете для нас немного времени». А я не нашла в себе сил ответить ему вежливой улыбкой. «Берегите себя, Энрике. Вам грозит смертельная опасность. Постарайтесь несколько дней не выходить из дома». Сама не знаю, как мне удалось это сказать. Словно бы я нарушила некий молчаливый уговор с судьбой, выдав ему ее планы. Словно я совершила некое святотатство, дав человеку слабенький шанс. «Спасибо», — серьезно ответил он. Я попрощалась кивком и быстро пошла в поместье. «Надо звонить Вести. Пусть на ночь усилит охрану. И внутри дома тоже. А то, мало ли, мамаша на прощание удавит сына предателя подушкой. С нее станется».